Я попробую, только ты подсказывай, что да как, чтобы всё вышло правильно. Если первая вышивка получится, я смог почувствовать рисунок пальцами, и тогда уж сделаю с него столько копий, сколько потребуется. Дело пошло неплохо. Мне выделили место на рынке, и я, расстелив скатерть, разложил на ней салфетки с изображением старой эмблемы Мешика. Власти, похоже, это не заинтересовало, а вот покупателей, наоборот, привлекло. Брали моих орлов в основном испанцы, как местную диковинку, но и некоторые соотечественники тоже порой предлагали обменять на что-нибудь мои салфетки. Видимо, не все мешикатли хотели забыть, кем они были раньше. Правда, испанцы с самого начала почему-то принимали ленты в клюве орла за змею и замечали, что в отличие от птицы, змея не слишком похожа на настоящую. Я, разумеется, пытался втолковать им, что орел вовсе не ест змею, а держит в клюве переплетенные ленты, символизирующий огонь и дым, то есть войну. Однако людям, незнакомым с нашей системой письма, уразуметь было трудно, и в конце концов я решил дать покупателям то, чего они хотят. Переделав рисунок, я помог ждущей луне изменить образец, и с тех пор у нашего орла красовалась в клюве вполне узнаваемая змея. Поскольку мой товар расходился хорошо, у меня появились подражатели, причем они уже изображали орла только со змеей, без всяких лент. Но работы Бью все равно продавались лучше других, так что торговля моя особо не пострадала. Меня даже забавляло, что я фактически создал новый вид товара. Как ни печально, но, похоже, это единственное, что останется от меня после смерти в этом мире. В жизни мне довелось заниматься очень многим. Я был даже причислен к знати и не так давно являлся видным, влиятельным и богатым человеком. В ту пору я поднял бы насмех любого, вздумавшего сказать: «Ты закончишь свои дни и дороги уличным торговцем, продающим наглым чужеземцам маленькие вышивки с изображением символа Мешика, причем переделаешь его им в угоду». Я постоянно думал об этом, сидя день за днем на рынке с своим товаром, и посмеивался. Так что покупатели считали меня веселым стариком. Однако оказалось, что и это занятие стало не последним в моей жизни, ибо пришло время, когда Бью окончательно лишилось зрения, да и пальцы ей отказали, так что заниматься вышивкой она больше не могла. Мы жили на то, что удалось скопить, и ждущая луна часто и с раздражением заявляла, что пора бы уж смерти выпустить ее из ее мрачной темницы скуки, усталости, неподвижности и страданий. Возможно, очень скоро и я, не имея никакого занятия, кроме существования как такового, пожелал бы подобного освобождения для себя. Но именно тогда почтенные братья его преосвященства и призвал меня, попросив поведать о минувших временах. Это оказалось очень кстати, поскольку позволило мне отвлечься от невеселых раздумий и поддержало во мне угасавший интерес к жизни. Конечно, мои отлучки означают для Бью часы еще более тягостного, одинокого заточения, поскольку я теперь лишь вечерами возвращаюсь в нашу лачугу. Когда мне придется остаться там окончательно, я постараюсь, чтобы это мучительное заточение не стало слишком изнурительным для нас обоих. Кстати, замечу, что последний след, оставленный мной в этом мире, меня больше не радует. Пойдите на рынок Тлателолько, и увидите, что эмблема Мешика до сих пор продается со змеей вместо лент. И хуже того, это особенно меня огорчает, вы также услышите там, как наши сказители вплетают эту придуманную не так давно, но уже превратившуюся в одно целое с орлом змею, в самые почитаемые легенды Мешика. Сплошь и рядом можно услышать что-нибудь вроде: «Так знаете же, что, когда наш народ впервые пришел сюда, в этот озерный край, когда мы извались ацтеками, наш великий бог Уицелопочтли повелел нашим жрецам поискать место, где рос кактус Нопали, на котором сидел орел, поедающий змею». Ну что ж, пожалуй, на этом я и закончу свой рассказ. Я не могу повлиять на некоторые весьма печальные заблуждения, как и не могу изменить некоторые свершившиеся и достойные куда большего сожаления факты. Но зато я правдиво рассказал историю своей жизни и страны, в которой я жил, и даже сыграл какую-то роль, и в моем рассказе нет ни единого слова вымысла, в чем я и целую землю, или, по-вашему, клянусь. Да, может быть, в некоторых местах моего повествования остались бреши, через которые ваше преосвященство желало бы перекинуть мостик. Или вы хотите задать мне какие-нибудь вопросы или уточнить детали? Если так, то прошу отложить это на будущее и предоставить мне передышку.